человеку, и в нем сразу просыпается интерес, — подумал Вольфганг. — Что же вы предлагаете? — спросил Манцолли. — Пусть он споет вместе с вами. Вы увидите, умеет ли он петь в унисон. Манцолли запел. Вольфганг подхватил мелодию и точно следовал за Манцолли, пока тот не взял слишком высокую для него ноту. Тогда он замолчал и стал с восхищением слушать итальянца. Польщенный, сам того не желая, Манцолли пел, как перед полным залом. У него была звучная и сильная сопрано. Вольфганг никогда не слыхал прежде голос такой мощи и диапазона, и в то же время столь нежного и гибкого, без усилия переходящего от рулады к руладе. Вольфганг был заворожен голосом итальянца. Певец задал ему несколько вопросов, и потому, как оживился Манцолли, мальчик понял, что ответил правильно. Сам же он думал, если уж сочинять оперу, то только для таких голосов. Манцолли, пораженный способностью Вольфганга схватывать все на лету, взялся бесплатно заниматься с ним несколько раз в неделю. «Это необыкновенный ребенок», — говорил он Баху, — «учить его одно удовольствие. Он никогда не станет певцом, но понимает все, что я рассказываю ему об искусстве пения, вплоть до тонкостей постановки голоса. Он необыкновенно впечатлителен, впитывает как губка все, что ему говоришь». «То же самое и на моих уроках», — подхватил Бах, «когда я его учу игре на фортепиано и законам композиции. Он на редкость восприимчив к музыке». Через месяц величайшей похвалой, которой Моцарты могли удостоить певца, стало «поет, как Манцолли». Чем глубже Вольфганг познавал секреты пения, тем сильнее возрастало его желание сочинить оперу. Но папа продолжал твердить, что он еще слишком молод. Достиг он больших успехов и в игре на фортепиано, однако Леопольд запрещал публичные выступления на этом инструменте, говоря: «Меня не прельщает слава первооткрывателя». Вольфганг и не догадывался, как обижался папа, когда он называл Баха «мой учитель музыки», хотя папа не раз подчеркивал, что сам он всего лишь импресарио и устроитель гастролей, ведь папа должен радоваться тому, что Бах учит его сочинять симфонии и даже повел его в театр на одну из своих опер. Это было торжественное событие. Газеты объявили, что оперу Баха удостоят своим присутствием их величество. Но на Вольфганга произвели больше впечатления яркая, сверкающая музыка его учителя, мастерски поставленная либретто и использование кларнета в оркестре. Вольфганг впервые слыхал кларнеты в оркестре, и такое применение духовых инструментов показалось ему очень удачным. Манцолли пел главную партию блестяще, но толпа поклонников помешала им пройти за кулисы, чтобы выразить певцу свое восхищение. Вольфганг с удовольствием смотрел на оживленных нарядных людей, собравшихся у театра на Хеймаркет. Но Бах презрительно сказал: «Вольфганг, не принимай этих разряженных господ всерьез. Теперь, когда они удовлетворили свое тщеславие, попав на Манцолли, они отправятся на поиски новых развлечений. Может, это будут азартные игры, а может, танцы». Но Вольфганг любил и танцы. Леопольд очень обрадовался, когда Бах и Манцолли взяли на себя устройство публичных концертов. Программа была составлена так, чтобы полностью продемонстрировать поразительную одаренность детей. И хотя Анна-Мария поначалу сомневалась в успехе, Леопольд торжествовал. Первый же концерт принес им неслыханную сумму в 100 гиней. По случаю дня рождения Георга III они еще раз выступили во дворце, но основной доход поступал от публичных выступлений. Их капитал после 5 концертов равнялся 500 гинеям. Леопольд ликовал. Не обращая внимания на страхи Анны Марии, которую пугал английский климат, он принял решение остаться в Лондоне на всю зиму, а то и на весь 1765 год. Но именно в этот момент пришло неприятное письмо из Зальцбурга. Буллингер писал, что архиепископ интересуется, когда же, наконец, вернется Моцарт, и так надолго затянувший свой отпуск. Архиепископ заявил, что не может до бесконечности держать для него должность вице-капельмейстера. Леопольду почудилось, будто за ним захлопнулась тюремная дверь. Он долго сидел в раздумье не зная, что предпринять.